Глава 22. «Ты сегодня был такой мужественный с этими закатанными рукавами и кучей дров!» Белла провела пальцем по колючему подбородку Вардвана и многозначительно приподняла бровь. Маг что-то тихо проворчал от удовольствия, растаял от комплимента и, обнимая великаншу за талию, коснулся ее губ поцелуем. Токум ответила ему, стискивая в своих железных объятиях. Бархатная ночь раскинулась над их головами. Было слышно только пение сверчков да одинокие трели какой-то птицы среди ветвей деревьев. «А ты, словно лепесток речной лилии, Белла!» Жарко проговорил Аристакис, обдавая ее лицо своим дыханием. «Нет, ни один цветок не сравнится с твоей...» «Арис!» Раздался сердитый голос ректора. В его окне бледно замерцала сфера, очерчивая темный силуэт. Он оперся на подоконник и вновь позвал. «Арис!» «Тысяча несчастий на мою голову!» Застонал маг и отпустил свою возлюбленную. Белла с тихим смехом расправила рубашку. «Кажется, пора возвращаться. За тебя волнуются!» Вардван поднял взгляд на замок. «Да иду я!» проворчал он Саргону. И как он мог забыть про планирование занятий? Теперь его, как мальчишку, за ухо тащили домой. Проректор пробежал под темными окнами, блестевшими холодными стеклами, и добрался до крыльца, собираясь вернуться в замок. Шагнув на ступени, он заметил какое-то движение у внешней стены. Огляделся, но никого не увидел и покинул двор. Рейн, дожидаясь, пока ворчливый проректор скрылся, поманил к себе Келейр и крепко взял ее за руку. Взъерошенные они, словно два разбойника, прокрались под стеной к центральному входу. Тихонько на цыпочках поднялись и, приоткрывая предательски скрипнувшую дверь, проскользнули внутрь замка. Элазар глубоко вдохнул свежий ночной воздух, потянулся, заложил руки за голову и довольно усмехнулся. «Ну вот и все дома!» Он обернулся на стук в дверь. Стук был очень сердитым, можно сказать, возмущенным, но с оттенками некоторой вины. Ректор велел войти, что Вардван и сделал, держа в руке свернутые листы бумаги. «Арис!» – радостно воскликнул Саргон. «Вижу, тебе не спится, дружище. У нас много дел. Как хорошо иметь такого неутомимого проректора!» «Нужно организовать что-то вроде доски в главном зале, где будут размещены портреты лучших преподавателей. Ученики смогут любоваться твоим волевым подбородком и говорить себе: „Это мой проректор, ай да молодец!“» Нужно уточнить план, Арис». Теперь ректор стал серьезным. Он отобрал наброски у сонного товарища и развернул листы на столе. «Он до сих пор не вернулся». Саргон сосредоточенно начал править расписание, но затем отбросил карандаш. «Что говорит Белла?» «На ближайших дорогах никого не видно. Похоже, Эверетт еще к Сабере, либо...» Вардван умолк, нервно поправляя воротник черной рубашки. «Либо что?» нахмурился Саргон. «Неспокойно в столице. Ты сам не раз это утверждал, Элазар. Последние события могут сказаться на Арфене. Тебе не хуже моего известен нрав нашего правителя». «Это не все, что тебя беспокоит», — скорее утверждал, чем спрашивал ректор. «Предполагаешь, что Айла Броган настроит Дарима против тебя?» Вардван кинул черный взгляд на друга. «К Ярну всех этих девиц, но она справедливо считает, что по твоему указу ее сын женился на ненаследной княжне. Почти уверен, что она обратит гнев короля в свою пользу и направит его на тебя». «Что же, я знал, на что шел», — устало усмехнулся Саргон. «Твоя доброта, твое проклятие», — протянул Аристакис. Макс скрывал тревогу за друга за показной мрачностью и постоянной критикой. но его истинные чувства от Элазара не скрылись. Он похлопал товарища по плечу и вновь склонился над бумагами. «Выстой, мой друг! Мы как сорная трава. Нас притопчут, но под первыми лучами солнца мы вновь упрямо подымемся. А все почему?» Он из-под лобья поглядел на проректора. «Почему?» Недоверчиво поинтересовался маг, аккуратно складывая свои смятые записи. «Потому что работы выше крыши. А мой проректор до сих пор план не подготовил. Не видать тебе почетной доски, Арис. Не видать!» Сокрушенно покачал головой Элазар. Утро встретило их дождем. Шумной стеной он лил, не переставая. Стоило серому тревожному небу осветиться короткой вспышкой молнии, как Саргон принимался вглядываться в темный горизонт, готовый кинуться на помощь товарищу. Нервы сдавали. 2 дня. Ректор опустошил свой кубок и мрачно отставил полупустую бутылку. Белла в который раз отпускала в небо ястреба, но птица возвращалась без вестей. Хьюго не мог задержаться на такое долгое время без веских причин. Он должен был вернуться. Неизвестность заставляла рычать и мрачно вышагивать по кабинету. Сегодня никто не решался тревожить его. Даже Вардван обходил кабинет ректора стороной. Работы по восстановлению деревни продолжались, несмотря на непогоду. Девушкам велено было оставаться в замке. Ректор решил возобновить их занятия. Но Келлер сбежал еще утром, как только мальчишки покинули ворота Академии. Накинув капюшон, она шагала рядом с Рейном, украдкой поглядывая на мужа. Тот ворчал о том, что некоторых нужно за хвост привязывать, чтобы неповадно было сбегать, но явно радовался такой компании. Пока они пытались отремонтировать несколько очередных домишек, Броган размышлял. «Совсем скоро ему исполнится 19. Если быть точным, то через неделю. В этот день он обязан явиться в Райгдан. Конечно, когда дядя озвучивал ему это указание матери, кажется, с тех пор прошла целая вечность. Рен еще не знал, к чему все эти церемонии и официальное празднование его жалкого дня рождения. Рен готовился быть свидетелем того, как родовая печать перейдет в руки Ивара. Ему лишь оставалось быть его вечной тенью. Что же теперь? Мать намеревалась передать ему власть в день его совершеннолетия? И он должен был наблюдать за падением своего брата? Смотреть на его унижение? Броган стиснул зубы и со злостью отбросил сломанную раму. Келлер молчала. Весь день она была рядом, но молчала, позволяя ему разобраться в своих мыслях. Рейн был более чем благодарен. Он не прогонял жену, хоть и злился за то, что мокла здесь и устала до дрожи в руках. Знал, что не уйдет. Слишком упрямо. Но, встречаясь с ней взглядом, словно цеплялся якорем за спасительную землю. Старшему сыну прочили в жены единственную дочь Тира Альвергардского. Их драконий род был еще более древним, чем Броганы. Рейн посмотрел на Келлер, которая пыталась оторвать сломанную доску от стены, перепачканная в земле, вымокшая до последней нитки, отрезавшая свои косы и буквально лишившаяся чести этим поступком. Она никогда не будет принята Айлой. Глаза дракона вспыхнули сапфирами под завесой мокрых черных волос. Он тряхнул головой, убирая пряди с лица. Его жена никогда не будет принята в Райгдане. До тех самых пор, пока жива леди Броган. Он не станет просить у богов смерти матери, но никогда не примет печать из ее рук. Это право Ивара. Тот, кто был отвержен, никогда не пожелает этого другому. Вот что означали слова дяди Фелона, говорившего им, что братья должны держаться друг друга. Он тоже был в курсе. Злость за обман захлестнула дракона, но Рейн заставил себя успокоиться, замечая, как потемнели руки, покрывшись чешуей. Он был благодарен ему. Дядя был всей его семьей. Точнее, лишь его Рейн считал родной душой все эти годы. Все, что пришлось Фелону вытерпеть от нерадивого племянника, окупало ложь с лихвой. Броган вновь посмотрел на жену и подошел к ней, а затем порывисто обнял. Замерзла ведь совсем, глупая. Почему не осталась со всеми остальными девицами в замке? Он сжимал объятия все сильнее, чувствуя, как Келлер обвела руками его талию, прижимаясь к груди щекой. Рейн опустил подбородок на ее макушку и закрыл глаза. Через неделю ему придется предстать перед семьей. И он, Рейн Броган, сын Айлы Броган, хозяйки Раэгдана, заявит о том, что отрекается от власти. Брата обучали всему, что должен знать правитель. Он рос и воспитывался так, как и подобало наследнику. Кто лучше Ивара Брогана знает их земли? Никто. Мать, сама того не ведая, подготовила достойную замену отцу. Сейчас, несмотря на тревоги и предстоящие события, Рейн ощущал тепло. Наверняка виной тому была жена, согревавшаяся в его объятиях. Какая бы беда ни явилась на порог, у него хватит сил противостоять. Теперь у него есть причина быть стойким. Беда пришла ночью. Постучала тяжелой, мокрой рукой в дверь, требуя отворить. Гроза продолжала терзать округу, и Лазар, уснув прямо за своим столом, поднял голову, пытаясь разглядеть хоть что-то во вспышках молнии. «Входите!» – хрипло разрешил ректор и провел по уставшему лицу ладонью, пытаясь прогнать сон. При открывшемся дверном проеме показался Бродик. Ведьмак был непривычно бледен и молча поманил Илазара, приглашая следовать за собой. Саргон не стал расспрашивать о том, что привело мастера в его кабинет в 3 часа ночи. Он поднялся из-за стола и вышел, коротко кивнув товарищу. Они шли по темным коридорам, спускаясь все ниже к подземным ходам замка, за всю дорогу не проронив ни слова. Эти ходы строились на случай осады замка. Они были старыми, сырыми, нагоняли тоску и тревогу. Бродик освещал их путь бледной сферой, которая тускло мерцала над головами, словно еще миг и погаснет. Чуть дальше запах изменился. Затхлость пропала. Ощущалось дуновение свежего воздуха, смешанного с запахами дождя и еще что-то, что безумно тревожило ректора. Это был плач ребенка. Они вошли в небольшое помещение, и ведьмак плотно прикрыл дверь за их спинами, отгораживая от лишних глаз. Здесь горело несколько сфер, позволяя находившимся в помещении людям разглядеть друг друга. Одним из них был Эверетт. Маг поднялся со скрипнувшего табурета, подошел к Саргону и пожал его руку мокрой от дождя ладонью. «Вернулся», – выдохнул Илазар, вглядываясь в лицо товарища, словно выискивал возможные ранения. Тот был цел, если не считать пары синяков на подбородке. Хью мрачно поглядел на ректора и медленно повернул голову в сторону незнакомца, стоявшего с опущенной головой у одной из стен. Глубокий капюшон скрывал лицо человека. Он двинулся плавно, как-то уж слишком по-женски. При этом выпачканная в дорожной грязи накидка колыхнулась, приоткрывая подол светлого платья. «Кто это?» – нервно спросил Саргон, чуя все большую опасность. Детский лепет резанул по ушам, заставляя ректора напрячься всем телом. «Кто вы?» Незнакомка повернулась к нему и в самом деле, укрывая краем своей теплой накидки годовалого ребенка, не желавшего сидеть спокойно. Женщина подняла тонкую руку и осторожно сняла капюшон. «Боги!» Саргон попятился, затем взял себя в руки и, как полагалось, в таком случае склонил голову в почтение. Шейна Элгар обвела мужчин тревожным взглядом. «Прошу простить мой поздний внезапный визит, Элазар», – тихо проговорила королева. «Что вынудило ваше величество прятаться с ребенком на руках в этих сырых стенах?» Саргон поднял голову, глядя на бледное лицо нежданной гости. «Это та самая причина, по которой я задержался, Элазар», – заговорил вместо королевы Хьюга. Сама Шейна явно была без сил и тяжело опустилась на предложенный Бродиком стул. Ребенок зашелся плачем, и ведьмак тихо зашептал. Воздух перед королевой сгустился, и показалась наглая пушистая морда, затем Арзу материализовался полностью. Ребенок восторженно пискнул, глядя на дымчатого кота, принявшегося с хриплым мурчанием тереться о ноги королевы. Перестав плакать, мальчик позволил взрослым вернуться к обсуждению случившегося. «Вчера вечером во время празднования на короля Дарима было совершено покушение», – тихо продолжил Эверетт. Саргон шумно вдохнул, упирая руки в бока и глядя на мага из-под лобья. «Король жив», – коротко кивнул Хью. «Мне очень жаль, что вам пришлось пройти через это испытание, Ваше Величество», — обратился Саргон к женщине. Она лишь покачала головой, высоко поднимая подбородок, хотя в глазах застыли слезы. «Мои испытания не закончены, Элазар. И это мне искренне жаль, что я привела беду в Орфен. Если бы не Йен...» Шейна поцеловала крошечные пальчики сына. «Я бы никогда не потревожила вас». «О чем вы толкуете?» – нахмурился Саргон. «Почему вы в Орфене в такое время без свиты словно бежите?» Ректор замолчал, замечая, как медленно кивнул головой Брудик. «Так и есть». Королева поднялась со своего места, гордая, прекрасная, несмотря на бледность и усталость. «Я, Шейна Элгар, обвинена собственным супругом в измене короне и организации покушения на короля Грахаймна». «Это немыслимо», — глухо пробормотал Саргон. Ребенок поглядел на него своими янтарными глазами и внезапно улыбнулся, показывая пару молочных зубов. Ректор заставил себя ответить усталой улыбкой, возвращаясь взглядом к королеве. «То, что вы забрали принца, разбудит еще большую ярость в Дариме, Ваше Величество!» «Это мой ребенок», — с болью в голосе проговорила Шейна. Что можно было возразить матери? Элазар только стиснул зубы. Конечно, она пришла и за вторым сыном. Этого стоило ожидать. Но Хью должен был знать, что по их следу Дарим уже давно пустил своих ищеек. «Я знаю», — словно прочитав мысли ректора, пробормотал Эверетт. «Даже тебе не сбить их с пути», — напомнил Саргон. «Они будут искать и придут к этим стенам». «Я знаю». Хьюго опустил голову, поджимая губы. Он не мог отказать этой женщине, не мог оставить ее. «Меня ждет плаха, Элазар». Королева инстинктивно прижала сына к груди. Йен принялся играть шнурками от ее накидки, не подозревая о том, что происходило вокруг. «Ваше Величество». Ректор сделал шаг к Шейне, но она остановила его рукой. «Вы ведь знаете, что последует?» «Чувствую себя жалкой эгоисткой. Я знаю, что накликала беду на ваши головы тем, что вынудила мастера Эверетта, пользуясь его благородством, привести меня в эти стены. Но я просто не могла поступить иначе. Я хочу увидеть моего мальчика». «Элазар», — окликнул ректор Хью. «Что ты хочешь сказать мне, друг?» Саргон лихорадочно обдумывал услышанное. «Времени в обрез. Скоро за ними явятся. Полетят головы. Одна из них точно будет принадлежать ему». Ректор расстегнул ворот рубашки, который стал душить его. «Проклятие! Проклятие!» «Дарим не пощадит мальчишку. Его Величество уверен, что Ирс жаждет занять трон». Эверетт поморщился при этих словах и взъерошил свои темные волосы. «Разумеется, не пощадит», — мрачно протянул Саргон. Он поджал пересохшие губы и шумно вдохнул носом сырой воздух. «Каков твой план, Хью?» — спросил Элазар, зная, что товарищ просто так не затеял бы эту авантюру. «Я сопровожу ее величество до границ Грахеймна. Идти придется через леса, поэтому мне понадобится помощь Беллы. Феллон из рода Тригви встретит нас на подходе к Аберону. Ему можно доверять». Эверетт сложил руки на груди. «А затем мы отправимся дальше». «Он сильно рискует», — отозвался молчаливый Бродик. «Будьте осторожны, многие знают о его преданности бывшему королю». Саргон нахмурился и промолчал. Фэлан Тригви, дядя Рейна Брогана, действительно заслуживал доверия. Сам покойный Иллис Элгар считал так же. Возможно, даже что Фелану известно, где находится могила казненного короля. Аберон располагался на самой границе королевства. Не составит труда переправить королеву и малолетнего принца на свободные земли. Многие последовали примеру Шейны и бежали от новой власти, спасаясь на недоступных короне территориях. «Я согласен с твоим планом», — Саргон повернулся к Хьюго. «Но Ирс не может просто так сбежать. Невозможно ученику покинуть замок так, чтобы мне не стало известно об этом. Ты знаешь это, Хью». «Верно», – качнул головой маг. «Но если мальчишка не покинет Орфен, его казнят за измену и попытку дворцового переворота. Не мне тебе говорить, к чему все приведет». «Помогите мне спасти сына, Элазар», – еле слышно проговорила Шейна. «Я знаю, что прошу слишком многого». «Я помогу вам», – ответил ректор и обратился к ведьмаку. «Бродик, нужно переправить ее величество и принца Йенна в твою берлогу». Мастер согласно кивнул, отходя от сырой стены. «Вам следует отдохнуть с дороги и сменить одежду. И наверняка вы голодны», – мягким голосом отозвался Бродик. Но королева взволнованно повернулась к Саргону. «Элазар, что вы намерены делать? Как поступите?» «Я верну вам сына в любом случае, Ваше Величество. Но, с вашего позволения, при этом попробую сохранить и свою голову». Саргон жестом руки пригласил Шейну следовать за ведьмаком. «Вам сообщат подробности, когда мы решим, как действовать. Ирса пришлют к вам. Отдохните. Воспользуйтесь этой возможностью. Долгое время ее у вас не будет». Как только королева и ведьмак покинули комнату, а вслед за ними просочился сквозь двери пушистый Арзу, Саргон развернулся к товарищу, гневно сверкая глазами. «Послушай», – попытался защититься маг. «Ты посмел подвергнуть опасности детей?» – зарычал ректор, и его хриплое дыхание сотрясало серые стены, пока он не заставил себя успокоиться. «Я понимаю эгоизм этой женщины. Матери слепы, но ты...» «Я не мог оставить ее, друг, прости», – пробормотал Хью. «Просто не мог». «Дарим в курсе, что вы бежали вместе», – мрачно осведомился Элазар. «Нет, в этом я уверен». «Скольких он послал за вами?» «Я смог засечь только троих», – пояснил Эверетт. «Даже это слишком много, Хью». Ректор потер переносицу, на мгновение закрывая глаза. «По поводу мальчишки Ирса». Маг прошелся вдоль пустой комнаты, разгоняя дрожащие сферы. «Я выведу его. Поверь, я умею быть убедительным, когда нужно». «Нет», – сухо ответил ректор. «Нет», – возмутился Хьюго. «Я не позволю отправить тебя на плаху, Элазар. Будь уверен, что Айла постаралась во дворце. Немного не к месту сейчас вспоминать об этом, но я едва выжил после душещипательной беседы». «Она негодовала», – хмыкнул Саргон. «Кайла Макдара молила отменить публичную казнь, но Айла настояла на этом. Леди Броган разыграла такую драму. Она стояла перед королем на коленях, заломив руки и умоляя совершить это правосудие публично. Ведь народ должен знать, что ожидает того, кто покусился на ее дитя». Хьюго театрально развел руками в стороны. «Род Броганов не забывает предательства. Маг, предавший их, уже получил свое наказание. И хоронить нечего было. Горст пепла». Саргон только покачал белой головой и прислонился спиной к стене. Холод, исходивший от нее, пробирал до самого сердца. Но сейчас это было к лучшему. Нужно было остыть. «Ты получил свою награду у Нолана Тайернака». «О!» – Эверетт с отвращением сплюнул. «Князь едва не расцеловал меня. Тайернак жаждет прижать к груди свое бесценное дитя. Он просто-таки гордится своим чадом, сумевшим облапошить саму Айлу Броган и провернуть подобную авантюру за ее спиной. Отец уверен, что все это было тщательно спланировано, и дочь намеренно отправилась в Орфен, желая захомутать Рейна Брогана. Теперь Келлеер в любимицах Снежного Лиса». Саргон нахмурился, что-то обдумывая. Затем, как бы мимоходом, поинтересовался. «Что с женихом, Келлеер? С семерским князем Ворлоком?» «Что этот щенок может поделать с драконьим родом, Элазар? Конечно, он брыжет слюной от бешенства и унижения, но бессилен что-либо изменить. Если ума хватит, то не полезет с требованиями, причем бессмысленными требованиями. Но вернемся к нашей главной проблеме. Я вижу, ты о чем-то задумался. Я потребую от Рейна такой жертвы, что буду должен ему до конца жизни. Все мы будем должны ему. О чем ты? Нахмурился Эверетт. У нас есть один способ спасти принца. Мы не можем укрывать его или позволить сбежать. И? Какой выход? Маг подошел ближе к товарищу. Ирс Элгар должен умереть.